Глава третья. Пока еду за ключами от участка, думаю о том, что работу, похоже, придется все-таки менять. Родственники знают место, и мама так точно замучает постоянными визитами. Деньги на гостиницу тоже заканчиваются. Одалживать у коллег нет никакого желания. Ключи забрала. Было желание, конечно, сразу поехать осмотреть участок, но отложил до завтра. Далеко ехать, пока приеду, уже стемнеет. Смотреть будет нечего. Ради осмотра на работе с утра отпросилась, сказав, что плохо себя чувствую, подъеду позже. Отпустили без проблем и вопросов, видимо, я вчера и правда очень плохо выглядела. И вот, всего каких-то 1,5 часа на электричке, 20 минут ожидания автобуса, затем еще 15 минут неторопливого хода транспорта, и я бодро шагаю через лесок по узкой тропке. Засекла время. Не заблудиться помог навигатор, заранее вычисленная на карте точка с отметкой по расположению участка. Ну, в принципе, шла не очень долго, около 15 минут. Пришла. «Да, местечко, кричи, не кричи. Людей не вижу, рядом такие же полузаброшенные участки. Но есть и участки с крепкими прям домами, не новыми, но с виду жилыми. Мой участок крайний. Одной стороной в лес залезает, с другой стороны вообще овраг. Дорога, кстати, есть тут. Не асфальтированная, но на машине в сухую погоду проехать можно. Ведет в соседнюю деревню. Надо было на электричке одну лишнюю станцию проехать и до деревни добраться. Тогда оттуда бы шла по этой дороге через поле, а не через лес». Но добираться пришлось бы дольше. Воздух тут, кстати, шикарный, вкусный. Заметила еще, когда шла через лес. Смотрю на покосившийся полуразрушенный забор. Забор скорее для виду. Через прорехи можно спокойно залезть. Но я все же подхожу к калитке и вставляю ключ в мощный навесной амбарный замок, заботливо прикрытый когда-то половинкой пластиковой бутылки. Открыла еле-еле. Несмотря на защиту, замок сильно проржавел. Теперь моему взору открылся заросший участок. Больше не на участок похоже, а на молодой лесок. Деревца так плотно стоят, что с трудом продираюсь вперед, а трава мне выше пояса. И вот я у махонького домика, из палок и продуктов жизнедеятельности. Видимо, дед, что был под рукой, то использовал для постройки этого сарайчика. Но окна есть, стены из дерева и фанеры, даже крыльцо есть, и крыша из шифера. Надо открыть, посмотреть. Может, что интересное найду. А вообще, пора уже закругляться, сфотографировать быстро все, чтобы выставить на сайты недвижимости. Да и возвращаться, а то на работе меня не дождутся. Наступаю на первую ступеньку крыльца, и та с треском ломается. Я поражена, но удивила меня не сломанная ступенька, а раздавшийся неожиданный писк. Вытаскиваю ногу из провала. Оттуда как повалили котята. 1, 2, 3, 5 котят. 2 сереньких в полосочку, 2 рыжих с белыми пятнышками и 1 полностью черный. За ними тут же появилась серо-рыжая мама-кошка. Не убегают, смотрят на меня несчастными голодными глазами, жалобно мяукают. «У меня нет с собой еды», — виновата, говорю я, и, аккуратно переступив через котят, все-таки намереваюсь зайти в дом. Первой туда, опережая меня, влетает кошка. За ней все пищащие котята, и только потом я. Вообще, думаю, что кошка должна быть хорошей охотницей, но, видимо, 5 котят прокормить все же трудно. Голодают. В доме темно, затхло. Особо ничего интересного нет. Одна комната, есть стол, даже диван кем-то когда-то заботливо укрытый пленкой, некое подобие кухни в углу, столешница с ящиками. Везде пылища, котята с любопытством осваивают пространство, а кошка с мольбой мяуканьем ластится к ногам. Наклонилась, погладила ее, почесала за ухом. Чуть позже осмотрела уличный покосившийся туалет с наполнением типа дырка. Нашла с задней стороны домика старый дырявый умывальник, сфотографировала участок, затем зачем-то вышедших из дома и гуляющих по участку котят. Уж очень милые. После ушла, все закрыла, узнала, что тут есть неподалеку колодец с питьевой водой и... Нет, не поехала на работу, потопала в деревню. На карте там показывала продуктовый магазин. Добрела. Магазин даже не мини-маркет, больше похожий на ларек. Но там я смогла купить корм, миски, ведро. Вернулась на участок, кошачье семейство никуда не делось. На крыльце выставила миски. Часть корма засыпала туда, остальное поставила рядом в полуоткрытой пачке. Вряд ли я сюда скоро вернусь, но так у них будет запас. С ведром сходила к колодцу, обеспечила котят водой. Кажется, пили коты еще более жадно, чем ели. Возможно, пить им хотелось больше, последние дни были засушливые. Села на поломанное крылечко, и меня опять накрыло. Горько заплакала. Чувствую себя так одиноко, больно, обидно. Даже фиг с этим предателем Максом. Известно, что мужчина непостоянно. Хорошо, что это открылось до замужества и общих детей. Но то, как вели себя родственники, это было вообще за гранью моего понимания. Под ладонь своей мордочкой тыкается кошка, беспокойно заглядывает в глаза, урчит. Котята тоже вдруг облепили, залезли на колени. Черненький умудрился забраться на плечо. Теплые меховые комочки, как начали одновременно урчать, у меня даже на сердце потеплело. «И правда, чего это я?» — говорю вслух. Не такие уж и серьезные у меня проблемы. Вот у вас, да, голод, выживание в диких условиях. Посмотрел на пушистых. Да, дожила. Животинка начала общаться. А что дальше? Думаю, родственники так и пророчили мне одинокое бессемейное будущее с 40 кошками. Начало не то, что положено, но котейки как бы намекают, что уже пора, и можно их заводить. Простите, но нет, взять вас себе я не могу, мне пока некуда. Но я обязательно постараюсь вас всех пристроить, если с участка не разбежитесь. А пока мне надо ехать на работу. На обратном пути в город, чтобы не тянуть, разместила объявление о продаже участка. Но никакого ажиотажа не случилось. Без того недорогая земля не особо заинтересовала людей. Смысла продавать за бесценок нет. Подожду, может, найдется покупатель. Но где мне жить? Фото котят успела выставить в несколько зоогрупп, что нашла в интернете, но тоже пока глухо. По возвращении на рабочее место впервые занимаюсь отнюдь не работой. Думаю, ищу, пробиваю, созваниваюсь с коллегами. Вот прям совсем увольняться не хочу. Все-таки организацию я знаю, зря, что ли, столько в ней трудилась. Да и не надо будет отрабатывать 2 недели. Но центральный офис мне больше не подходит. Изучаю, какие есть свободные вакансии в наших филиалах. И останавливаю свое внимание на том, что расположено относительно далеко от моего нового имущества. Реально, у нас же есть в всех краях филиал. Возникла почти безумная идея. А что, если устроиться туда? Не на все время, а хотя бы до осени. Попутно буду пробовать продавать этот участок и копить. Не надо будет платить ни за аренду жилья, на которую у меня и так денег нет, ни за какие отели. Но проблема будет транспортная. Пусть и близко, а довольно филиал, но это же надо сначала до станции доехать. Там дождаться нужного автобуса. Пешком не вариант в этой глуши. Если только не с велосипедом. А что? На велосипеде будет достаточно быстро, фигуру потяну. Только у меня и велосипеда нет. Но это ничего, можно купить самые дешевые и вообще подержанные. Это не какие-то космические деньги. Мне всего на несколько месяцев он нужен. «Да ну нет, это же нереально. Там никаких удобств нет, в доме одной страшно будет, готовить не на чем. Хотя электричество, наверное, можно провести. Я видела в поселке столбы с сетями. Бабушка, наверное, помнит это место совсем диким. Так, если свет проведу, вода в колодце, там на карте поблизости речка есть, где дед когда-то собирался рыбу ловить. Вообще красота. Но с душем все равно лучше что-нибудь будет придумать. Мыться в тазике совсем грустно». И надо будет тогда газовую походную плитку купить на 1 или 2 конфорки, чтобы каш себе на ужин варить и чай пить. Завтракать и обедать буду на работе. Ну а что? В конце концов, люди вон вообще на месяц в походу уезжают. И там удобств еще меньше, и ничего. Остановила мысленный поток планов. Сначала нужно выяснить, есть ли в том филиале подходящие мне вакансии. И их нет. Филиал полностью укомплектован. Местные держатся за работу крепко, зарплата неплохие. А в том районе работу, наверное, не так просто найти. Хотя нет, есть одна должность. По деньгам почти то же самое, сколько я зарабатываю сейчас. Помощница руководителя филиала. Вот странно, такая хорошая, по идее, для местных должностей свободная. Да там должны некоторые тетечки зубами конкурентов рвать, чтобы оказаться на этом месте или чтобы пристроить дочек, племянницы или еще каких родственников. Но нет, и текучка на этой должности большая. Кто там вообще руководитель? Как только выяснила имя руководителя, понимающе улыбнулась на этого человека. Не лично, но изначально он работал в центральном офисе. Сколько про него слухов ходило. Внешность как с обложки, высокий, подтянутый. Всегда выглядит так, что глаз не отвести. Бабоньки на работе в него пачками влюблялись. Тем более, что не женатый. Но это пока ближние узнавали. И даже потом все равно сохли. Только что предпочитали это делать издалека и с опаской. Вот только вскоре выяснилось, что за красивой оболочкой начинка так себе. Не женат он не просто так оказался. Подчиненных женщин постоянно до слез доводил избыточными требованиями и придирками. Работу требовало выполнять идеально, впрочем, от всех, не только от женщин, дотошно, излишне правильный зануда. Лишний раз никого с работы не отпустит. Положение не войдет и с удовольствием оштрафует за секундное опоздание. Сделать так, чтобы он был доволен твоей работой, вообще невозможно. Всегда найдет к чему придраться и за что довести до слез. За глаза его называли «идеал». И до сих пор некоторые цитируют эту его фразочку, что работа должна быть выполнена идеально. Ушел потом на повышение. Знаю теперь куда. Видимо, наше руководство его так тактично спихнуло с глаз долой. Так-то этот идеал на хорошем счету. Показатели его отдела всегда были на высоком уровне, но... Видимо, руководству тоже было трудно держать планку и соответствовать идеалу и его принципам. Ну что? Мне подходит эта должность. Главное, что зарплата не меньше, даже капельку больше. В том филиале я тоже не собираюсь долго работать. Как куплю квартиру, буду искать уже нормальную новую работу. И, может быть, даже руководителем. как и хотелось, а мистера Идеала и его характер я не боюсь. Он моих родственников все равно не переплюнет».